Проверьте себя, находитесь ли вы в созависимости. Ответьте на эти вопросы, только не торопитесь. Вероятнее всего, вы сами все поймете, пока будете размышлять над ответами. Первый. Какие чувства вы испытываете рядом с близким человеком? Как часто вас посещают чувства вины и стыда? Вы стыдитесь своих эмоций, подавляете гнев, скрываете слезы. Второй. Вы решаете свои вопросы и проблемы, или большая часть времени уходит на решение проблем другого человека? Хватает ли вам на себя сил и энергии? Как часто вы исполняете свои мечты? Третий. Можете ли вы свободно объяснить другому человеку, что с вами происходит и почему вы испытываете усталость или гнев? Приходится ли вам скрывать ото всех причину своих переживаний и бессонных ночей? Четвертый. Как ваше эмоциональное состояние отражается на близких? Например, часто ли вы срываетесь на детях, кричите на них, ведете себя импульсивно? Пятый. Какой у вас вообще контакт с детьми? Они доверяют вам свои секреты, обращаются за поддержкой и защитой. Не пугает ли вас их поведение? Шестой. Испытываете ли вы потребность контролировать жизнь и действия другого взрослого человека? Чувствуете ли ответственность за поступки другого? Есть ощущение, что из-за вашего невмешательства может случиться беда. Созависимость серьезно влияет на все сферы вашей жизни. Хронический стресс может запускать или обострять тахикардию и гипертонию, расстройство работы ЖКТ, влияет на сон и иммунитет. С большой вероятностью пострадает ваша социальная жизнь. Будут утеряны дружеские связи, от увлечений придется отказаться. Все ваше внимание будет поглощено зависимым.